Откуда появилась у вас уверенность, что он обязательно должен был пропасть? Об этом я пока умолчу, так как и сам не вполне уяснил себе суть дела. Надеюсь, однако, что очень скоро я смогу сообщить вам все в самых мельчайших подробностях. На этом он раскланялся, но в дверях задержался и сказал: «Прошу вас, не выказывайте горничной никакого подозрения. Обращайтесь с ней совершенно так же, как и прежде. Она должна пребывать в уверенности, что вы считаете ее абсолютно невиновной». «Стараюсь, хотя это мне будет нелегко», — ответила она и ласково кивнула сыщику на прощание. Спустившись с лестницы, Пинкертон отвел швейцара в сторонку. «Послушай, братец, у меня к тебе дело. Не ответишь ли ты мне на кое-какие вопросы?» С этими словами он сунул ему в руку золотой. Швейцар прямо осклабился и поспешил заверить: «К вашим услугам, сударь!» «Только никому ни слова о том, что я тебя спрошу», — сказал сыщик серьезно и твердо. «Никому во всем доме!» «Помилуйте», — сказал швейцар, — «я же не баба!» «Так слушай, ты знаешь, конечно, лорда Стоунфилда?» «Как же знаю, он здесь часто бывает, и с тех пор, как он получил наследство от своего дяди, мистера Грина, всегда много дает на чай». «Ты не замечал, чтобы лорд Стоунфилд говорил о чем-нибудь с горничной Мэри?» Швейцар покачал головой. «Нет, ничего такого я не замечал. Да разве будет какой-то важный господин связываться с этой девчонкой? Ведь это срам один, что ее здесь держит. Шатается все время со своим кавалером, который чуть не каждый вечер поджидает ее у подъезда. А он прямо хулиган какой-то. В последних трущобах поискать такого бродягу». Пинкертон слушал с огромным интересом. «Значит, у нее есть кавалер. Хотелось бы взглянуть на этого красавчика. Такой уж у него страшный вид. Как вам сказать, одевается-то, пожалуй, и прилично, но рожа у него прям-таки пакостная. Настоящий жулик. Наверное, уже успел отсидеть не один год за решеткой». Сыщик остался очень доволен полученными сведениями. Он сунул швейцару еще один золотой, напомнил ему, что он обещал молчать, нанял извозчика и поехал домой. Итак, за последние 3 недели 3 раза с цепного моста сбрасывали людей. Первым пострадавшим стал мистер Грин, миллионы которого унаследовал его племянник, лорд Стоунфилд. Вторым — мистер Полли, молодой, очень богатый человек, сын одного нью-йоркского торговца. Его труп всплыл в гавани ниже цепного моста, и по различным признакам можно было установить, что он был сброшен именно оттуда. Гибель мистера Барри стала уже 3-м подобным случаем. Определенно была связь между 1-м и 3-м случаями. Лорд Стоунфилд был племянником мистера Грина и состоял в дружеских отношениях с четой Барри. Очевидно, человек он был достаточно ушлый и по отношению к Лилиан Барри поставил себя так, что внушил ей к себе глубокое уважение. Таким образом, если бы ему довелось когда-либо выступить в роли претендента на ее руку, то у него могло быть больше шансов, чем у других поклонников. Несколько странно было то, как он повел себя с Мэри. Ведь она долгое время служила у него, а с тех пор, как поступила в дом к Барри, он перестал ее замечать. За свою многолетнюю практику Пинкертон не раз отмечал, что преступники в своем стремлении скрыть следы преступления нередко заходят слишком далеко и именно этим выдают себя. Пинкертон не сомневался, что 1-я и 3-я жертвы преступлений на цепном мосту были на совести лорда Стоунфилда. По всей вероятности, и во 2-м случае, когда погиб молодой Полли, не обошлось без его участия. Так что план действий был у него уже готов. Глава 3. Трезвый пьяница. Вечерело. Движение на улицах Нью-Йорка понемногу стихало. С каждым часом становилось все пустыннее, а в богатом квартале, где находился великолепный дом миллиардера Барри,